Под оглушительный хохот Миражанны было решено, что все мешки просто потащит Эмия, проигравшая все 10 партий. Причем в каждой из этих партий он вылетал самым первым. После настолько сокрушительного поражения ему уже гордость не позволяла упоминать о том, что даже при таком раскладе Миражанна с Эльзой все равно должны были провести решающую игру, после которой одна из них сама понесла бы свое имущество. Больше никаких игр или пари с ними, шепотом дал себе Эмия зарок на будущее. «Ты что-то сказал?» Подопнув латным ботинком лежащий на дороге камушек, спросила Эльза. «Ничего существенного», отмахнулся Эмия и следующим широким шагом наконец-то вышел на более-менее ровный участок тропинки. Тянулся он не особо далеко, поворачивая налево, он очень скоро уходил вниз, а затем спустя еще где-то полсотни метров вздымался обратно кверху. «Хаем, а вот и Бруния», повернул он голову вправо, где внизу за километрами лесных зарослей уже виднелись белокаменные постройки небольшой деревушки. И что-то сразу показалось ими странным. «Вы ничего не слышите?» — с задумчивым лицом спросила дожидавшаяся их Миражанна. Тропа, по которой они шли, с одной стороны ограничивалась устремляющейся вверх голой скалой, а с другой — резким обрывом, у самого края которого она и остановилась. «Похоже на верещание животного и крики», — добавила она с небольшим сомнением. Встав подле Миражанны, Эмия проследил за направлением ее взгляда и убедился, что звуки, о которых она говорила, исходили как раз из деревни. Даже без применения укрепления его взор оставался достаточно острым, чтобы отдельные силуэты и движения вдали вызывали некоторое беспокойство. «Я нет», — ответила Эльза, в спокойный голос которой закралось слабое напряжение. «Эмия», — обратилась она к Эмии с еще большим беспокойством, по всей видимости, заметив его собственную сосредоточенность. Но он пока не спешил отвечать. Доля секунды ушла у Эми на активацию магических цепей, вслед за чем энергия ровным потоком устремилась к его глазам. Лишь немногим больший промежуток времени заняло у него, дабы адаптироваться к новому зрению, справившись с чем, он смог таки разглядеть улицы Брунии во всех подробностях, и увиденное ему очень не понравилось. «Блудство», — выругалась Миражанна. По возникшему мгновением ранее всплеску магической энергии Эми уже догадался, что она, как и он, решила усилить отдельные части себя для лучшего анализа ситуации. Звериные глаза, уши и нос, вполне возможно, поведали ей даже больше, чем успел уловить он сам. Все же, слегка уступая в плане зрения, она значительно превосходила его в отношении всех остальных органов чувств. Что, не способная видеть того же, что видели они, хотела озвучить Эльза следующий вопрос, однако Мия ее перебил. «Мы опоздали», — кротко сообщил он, сбрасывая с себя все три сумки и распространяя укрепление на все тело. «Идите вперед, вдвоем вы доберетесь быстрее», — Эмия поднял левую руку и спроецировал в ней большой черный лук. «Миражанна, проведешь Эльзу через лес кратчайшим путем. Как доберетесь, выведите их за границу поселения». В правой руке он материализовал сразу три стрелы и наложил их на тетиву. «Поняла», — ответила ему Миражанна. «Принято», — не задавая более вопросов, вторила ей Эльза. Она отлично уловила общий настрой и, пускай и не обладала всей информацией, полностью положилась на суждение Эми. «Когда подам знак, сразу отступайте», — добавил он, прищурившись от бьющего по глазам сбоку солнца, и внутренне посетовал, что не мог сейчас выбрать позицию получше. «Об остальном я позабочусь», — тетива натянулась до предела, и три наполненных взрывной энергией снаряда приготовились поразить цель за 3 же километра от них. «Вперед!» — скомандовал Эмия, совершая первый выстрел. Одновременно с этим обе его ученицы спрыгнули вниз. Эльзе было не так и просто поддерживать один темп с Миражанной, которая, трансформировав свои конечности, преодолевала все связанные с лесным ландшафтом препятствия на одном дыхании. Там, где Миражанна могла просто уцепиться когтистой лапой за выступающую ветку или банально перепрыгнуть возникший на пути овраг за счет отлично приспособленных под это конечностей какого-нибудь животного, Эльзе приходилось действовать на пределе возможностей своего человеческого организма. Мышцы ныли, а дыхание то и дело норовило сбиться, зачем неизбежно последовала бы быстрая потеря выносливости. Случись такое взаправду и даже сумей Эльза добраться до Бруни одновременно с Миражанной, толку от нее там было бы немного. Но Эльза не опасалась подобного исхода. Бесчетные тренировки с Эмией позволяли ей быть абсолютно уверенной в своих силах. Она могла не отставать от Миражанны. Недавний экзамен это отлично показал. И тем не менее даже эта уверенность была не в состоянии избавить ее от легкой дрожи в конечностях. Гра! Чудовищный рев наполнил воздух, и сердце, оттолкнувшееся от крупного валуна Эльзы, на мгновение замерло. «Не смей бояться», — тут же упрекнула она себя. «Это твое первое задание в качестве мага С-ранга. Так покажи, что достойно этого звания». Очередной раскатистый рык сотряс пространство, когда Эльза следом за Мирожанной проскользнула промеж пары близко растущих деревьев. Следом раздалось и несколько человеческих голосов, судя по четкости которых, деревня была уже совсем рядом. Эльза положила левую руку поверх ножен и приготовилась обнажить свой меч при первой же необходимости. Мирожанна уже успела кратко ввести ее в курс дела, и потому Эльза нисколько не сомневалась, что она готова к ожидающему их впереди. Ее рука не дрогнет. Серия хлопков, в которых без труда опознавались небольшие взрывы, и Эльза вместе с Мирожанной вылетели из лесной чащи на открытую поляну. В этот самый момент прямо перед ними рухнула окровавленная фигура солдата, стальной доспех которого выглядел так, словно его только что прожевали. «Кха!» — подал признак жизни солдат в момент приземления, однако по нему было прекрасно видно, что ни о каких дальнейших перемещениях и речи быть не могло. Он уже находился на краю гибели. «Держит!» — едва не кинулась ему на помощь Эльза, но трясущаяся под тяжелыми ногами земля и раздирающие барабанные перепонки рев заставили ее застыть на месте. Она подняла глаза и встретилась взглядом с тем, что Эмия и Мирожанна увидели уже давно, и о чем было написано в листовке с их заданием. Виверна, огромная, не менее 3 метров в высоту и порядка 8 в длину, с ног до головы покрытая белой чешуей и скалящаяся полной острейших клыков пастью. Все это вкупе с парой размашистых перепончатых крыльев, которыми она отгоняла от себя еще 3 солдат с копьями, и мощными задними лапами сходу выдавала в могучей рептилии дальнего родственника легендарных драконов. И поблескивающие золотом змеиные глаза только лишний раз подчеркивали это. «Займи эту тварь!» — крикнула Эльзе Мирожанна, чем вывела ее из мимолетного ступора. Эльза тут же отвернулась от гипнотизирующей ее пристальным взглядом виверны и повернулась к ней. «Я пока выманю вторую», — сообщила Мирожанна следом и рванула вперед. Достав меч из ножен, Эльза хотела спросить, а где конкретно находилась вторая виверна, однако надобность в этом очень быстро отпала. 2 алых вспышки, в которых ощущалась такая знакомая ей магическая энергия, со свистом рассекли воздух над их головами и, скрывшись за перегораживающими обзор зданиями, взорвались сгустками синего пламени. Поднявшаяся следом к небу чешуйчатая морда еще одной виверны и исторгшийся из ее глотки гневный рев расставили все на свои места. «Будь осторожна!» — выкрикнула Эльза в спину убегающей Мирожанне, начав одновременно с этим двигаться по противоположной дуге. «Отступайте!» — обратилась Эльза уже к солдатам, что, полностью сосредоточившись на непосредственной угрозе, полностью проигнорировали их прибытие. «Мы, волшебники хвоста феи, оставьте виверн на нас и позаботьтесь о раненых». Теперь привлечь их внимание она смогла. По крайней мере, ближайший к ней солдат обернулся и что-то прокричал в ответ. Что конкретно он хотел ей ответить, Эльза разобрать не смогла, ибо рычание едва сдерживаемой солдатами виверны легко перебивало все прочие звуки. Чудовище резко дернуло хвостом и сбило с ног ближайшего к себе солдата, смяв, словно бумагу, выставленный им щит. Затем последовал рывок пастью в сторону того, который пытался заговорить с Эльзой, но тут уже успела вмешаться она сама, отпихнув его в сторону пинком. Не очень деликатно, зато чрезвычайно эффективно. Только вот из-за этого на линии атаки виверны оказалась уже она. Изо всех сил оттолкнувшись за оставшиеся полсекунды от земли, Эльза взмыла в воздух, еле-еле разминувшись с несущей смерть челюстью, после чего немедленно обрушилась всем весом виверни на голову, выставив перед собой меч. Она метила аккурат в правый глаз рептилии, однако в самый последний момент та чуть сдвинула голову в бок и удар пришелся ровно в центр лба. Клинок Эльзы обломился чуть ниже середины, скользнув затем отлетевшим осколком по ее латной рукавице. Не став долго горевать по утерянному мечу, Эльза незамедлительно выбросила его из рук и, отметив мимоходом, как Мирожанна скрылась меж каменных домов в направлении второй виверны, отпрыгнула назад. Гра! С яростным ревом завертела головой ее виверна в попытке сбросить того, кого на ней уже не было, а Эльза тем временем уже обзавелась новым, более грозным оружием. Очередной алый проблеск угодил виверне аккурат вместо соединения крыла с туловищем, заставив своим взрывом ее пошатнуться и потерять равновесие. «Спасибо», — мысленно поблагодарила Эльза Эмию за метко выпущенную стрелу и бросилась в атаку, не желая упускать предоставленную возможность. Воздев над головой двухметровую дубину из цельной литой стали, что к тому же была сплошь усеяна большими шипами, она снова сблизилась с виверной и, широко замахнувшись, нанесла точный удар в голову. Звук столкновения чем-то напоминал падение железного бруса на камень. Голова рептилии резко дернулась в сторону, а за ней повело и все ее тело. Гигантское чудовище повалилось на земь, не сумев совладать с весом собственного тела. «Невероятно!» — выдал кто-то у Эльзы за спиной, но она не стала оборачиваться, дабы узнать, кто же это был. Прежде всего этому мешал массивный черный доспех, в который ей пришлось облачиться вместе со сменой оружия, и габариты которого чисто физически не позволяли ей повернуть одной лишь головой. Только наложенные на него усиливающие чары позволяли Эльзе орудовать 70-килограммовой дубиной подобным образом, так что с некоторыми сопутствующими ограничениями ей приходилось просто мириться. Во-вторых же, она ни на секунду не допускала возможности, что могла своей последней атакой нанести хоть сколько-то серьезный вред виверне. Драконья кровь даровала этим существам поистине невероятную прочность и магическую сопротивляемость. Даже стрелы ими вызывали у виверн разве что легкое раздражение, несмотря на то, что они, пускай он и явно нарочно ослаблял их мощь во избежание побочного ущерба, вполне могли за пару секунд уничтожить целое здание. Нет, такой мелочью виверн было не свалить. Эльза точно это знала, и дело было не только в том, что она потратила уйму времени на прочтение всей доступной литературы об этих существах перед отправлением на задание. Просто она была лично знакома с одним человеком, который также был наделен частью драконьей силы и оттого отличался схожей выносливостью. Еще три стрелы ими поразили уже начавшую подниматься на ноги виверну, и на этот раз, ввиду отсутствия в непосредственной близости людей и зданий, взрывы прогремели куда более мощные. Сгустки магического огня полностью скрыли за собой тело виверны, разогнав во все стороны волны раскаленного воздуха. Силы этого залпа хватило бы, чтобы снести расположенную неподалеку двухэтажную постройку в одно мгновение. Но даже так его было недостаточно, чтобы остановить противостоящее им чудовище. С громогласным ревом виверна выскочила из эпицентра быстро гаснущего пекла и бросилась на Эльзу. Действуя стремительно, как и подобает хищнику, она моментально преодолела все разделявшее их расстояние и, выставив вперед лоб, обратила себя в живой таран. Не в этом доспехе и уж точно не с этим оружием Эльза еще могла бы попытаться увернуться от такой атаки, но в текущих условиях на подобное не стоило и надеяться. Времени на смену боевого комплекта также не было, и потому Эльза сделала единственное, что ей оставалось. Она ответила на удар ударом. Плоть и сталь вновь сошлись в ожесточенном противостоянии, и на сей раз однозначным победителем вышла первая. Эльзу отбросила в сторону, словно пушинку. Будто вся защищавшая ее и служившая ей оружием зачарованная сталь не весила ровным счетом ничего. Энн-ха-ха. Сорвался с ее уст болезненный стон в момент приземления, но Эльза не позволила чувству боли взять над собой верх и быстро вскочила на ноги. Доспех отлично справился со своей задачей, так что виверна еще не успела развернуться после разбега, а Эльза уже стояла в боевой стойке. Множество ушибов, особенно это касалось рук, несколько сбивали ей концентрацию, но серьезных травм все же удалось избежать. В последний момент Эльза решила сменить угол движения своей дубины, дабы не вступать с виверной в прямое противостояние, благодаря чему основная сила удара была встречена ей по скользящей траектории. Не сделая она этого, и последствия бы стали куда серьезнее. Не став дожидаться следующей атаки чудовища, Эльза сама пошла в наступление. Под проносящимися высоко над головой стрелами, что были призваны помочь уже Миражанне, она тяжелыми, но быстрыми шагами сблизилась с виверной и, уйдя в сторону от едва не перекусившей ее челюсти, нанесла сильнейший удар в самое ее основание. Голову виверны тут же отклонила в сторону, благодаря чему Эльза смогла беспрепятственно развить свое нападение, обрушивши пастую дубину на ее левое крыло. Раздался очень громкий хруст. Гра! В который уже раз зарычала виверна, однако на сей раз в ее рыке было куда больше боли. Молниеносный взмах хвостом Эльза кое-как успела принять на выставленное перед собой оружие, но даже так ее отправило в полет еще более продолжительный, чем прежде. Эльзе пришлось проявить настоящие чудеса силы и ловкости, чтобы суметь развернуть свое тело в воздухе и приземлиться затем на ноги. Используя для дополнительного торможения свою дубину, Эльза оставила на земле три глубокие борозды длиной не менее 5 метров. Только после этого энергия удара оказалась полностью погашена. Противостоящая Эльзе Виверна тем временем развернулась к ней так, чтобы защитить поврежденную конечность, которую теперь мертвым грузом была вынуждена волочить по земле, и по ее разъяренному взгляду было ясно видно, что оставлять своего обидчика безнаказанным она не планировала. Виверна явно уже была готова броситься на Эльзу, дабы разорвать ее на куски, но тут на чудовище сверху обрушилось порядка дюжины взрывных стрел, а Эльза услышала за своей спиной хорошо различимый голос Миражанны. «Давай, зараза!» — кричала она, сидя у второй виверны на голове и ударами кулаков по голове заставляя ту двигаться прямо на Эльзу, зацепив и, соответственно, обрушив по пути угол одного из зданий. «С дороги!» — крикнула она уже Эльзе. Сперва слегка замешкавшись из-за красовавшихся поверх левой ключицы и плеча Миражанны кровоточащих порезов, Эльза как могла быстро убралась с ее пути, невольно отмечая, насколько же все-таки сюрреалистичную картину в данный момент наблюдала. С одной стороны, была огромная и устрашающая виверна, от которой бы любой обычный человек всеми силами старался держаться как можно дальше, а с другой, Миражанна, что с довольной, несмотря на раны, ухмылкой ее оседлала. Еще большего безумия происходящему добавлял преобразившийся благодаря магии облик Миражанны, в котором уже не так-то и просто стало опознать молодую девушку, коей она являлась. Поблескивающая на солнце сиреневая чешуя, золотистые когти, костяные наросты по всему телу и даже кривые рога на голове. Какой-нибудь сторонний наблюдатель вряд ли бы смог сразу определить, а кто из проносящейся мимо Эльзы двойки был большим чудовищем. «Да, вот так-то!» — снова выкрикнула Миражанна, направив одну виверну на другую, после чего, отпрыгнув назад и придав своей дополнительного ускорения ударом ногой в прыжке, точно в самый низ спины, приземлилась неподалеку от Эльзы. «Одолжи-ка!» — подскочила она к Эльзе и, буквально вырвав из ее рук оружие, метнула его в столкнувшихся друг с другом виверн. Влетев одной из них в шею, дубина вызвала настоящую цепную реакцию из нелепых движений, по итогам которой обе виверны рухнули на землю, и всего двумя секундами позднее их накрыло настоящим градом из алых росчерков, обратившийся затем кавалькадой взрывов. «Как думаешь, это и есть его знак?» — поинтересовалась Миражанна, с трудом пересиливая оглушительный грохот. Эльза быстро обернулась по сторонам, убедилась, что все солдаты уже успели отступить, и, прикинув в уме примерное расстояние от ближайшей деревенской постройки до отогнанных к самой границе леса виверн, утвердительно кивнула головой. «Да», — сказала она одновременно с этим, «и думаю, нам лучше отойти подальше», — добавила она, ощущая легкие перемены в воздухе. Учитывая большое расстояние и непрекращающиеся магические взрывы под боком, это действительно было сложно уловить, но Эльза была уверена, что не ошиблась. Где-то вдалеке она определенно чувствовала мощный выброс магической энергии, и не было нужды гадать над его происхождением. Это был Эмия. Вытянув в бок правую руку, Эмия опустил по своим цепям по-настоящему гигантское количество магической энергии, от которой даже воздух начал искриться. «Иамхе Бонни оф Мисс Ворд», — произнес он, и над его правой ладонью материализовался короткий меч, внешне напоминающий бур. Эмия наложил рукоять меча на тетиву и, сосредоточенно ее натягивая, начал преобразовывать созданное орудие, удлиняя и истончая его. Меч превращался в стрелу. Концентрация магической энергии увеличилась еще больше, отчего атомии во все стороны начали бить синие и алые молнии. Расстояние – 3024 метра. Цель – временно обездвижена. Посторонние в области поражения отсутствуют. Побочный ущерб – минимален. Снаряд – заряжен. Траектория – идеальна. И в промежутке между ударами сердца, когда даже секундное промедление могло стоить ими жизни, стрела искрящейся молнией сорвалась с тетивы. Убегая со всех ног, Эльза с Миражанной в считанные секунды добежали до деревни, и стоило им перешагнуть ее границы, как все звуки просто исчезли. Эльзу обдало обжигающим порывом ветра, что сбил ее с ног и заставил силой вжаться всем телом в землю. Все ее нутро сжималось и дрожало от того, что происходило за ее спиной, хоть она и не могла этого не видеть, не слышать. Сам мир на мгновение обратился в ничто, уменьшившись до одной единственной точки, нее самой. А когда же реальность, наконец, снова вернулась на свое законное место, и Эльза отважилась поднять голову и обернуться, пред ней предстало это. Аво, пораженно выдохнула рядом Миражанна, у которой, очевидно, также не находилось подходящих слов, дабы прокомментировать увиденное. Да и что вообще они могли сказать? Деревья, поляна, две гигантские виверны, Все, что находилось за их спинами вот буквально только что, отныне не существовало. Один лишь бушующий огненный вихрь. Более там не было ничего. Глава 26. Ступая вдоль края уже затухающего, но все еще пышущего жаром кратера, Эмия не сводил глаз с ожидающих его впереди Миражанны и Эльзы. Состояние обеих было удовлетворительным, но вот наспех наложенная окровавленная повязка на руке первой вызывала у Эмии легкое беспокойство. По светящемуся от самодовольства лицу Миражанны нельзя было сказать, что ранение доставляло ей значимые неудобства, однако он все же решил позднее лично во всем убедиться, как только представится такая возможность. Но пока же он решил уделить побольше внимания паре солдат в полном боевом облачении, что вместе с Эльзой и Миражанной ожидали его прибытия в тени одной из полуразрушенных белокаменных построек. «Ну ты даешь!» — воскликнула Миражанна, подскочив с используемого ей в качестве стула булыжника. Вот это рвануло. Не сильно ударила она Эмию кулаком в плечо, едва он подошел на достаточное расстояние. «Я чуть было сама к богам не отправилась», — со смешком закончила она. «Молодцы, что предотвратили распространение огня», — похвалил он сразу обеих, бросив сквозь кривящийся от температуры воздух взгляд на поваленные полукругом догорающие деревья. Лесной пожар в планы Эмии не входил, и если бы Миражанна с Эльзой сами не догадались сдержать последствия его последней атаки, то ему пришлось бы добираться до места событий с куда большей спешкой. «А, эта Эльза подорвалась», — заметно поубавив энтузиазма в голосе, ответила Миражанна, кивая в сторону Эльзы. «Я собиралась еще немного картиной полюбоваться, но вот она все веселье испортила», — добавила она, забирая у Эми свой походный мешок. «Правильное решение», — обратился Эми уже только к Эльзе, получив в ответ короткий благодарный кивок. Свою сумку Эльза также у него забрала. «Простите, сэр», — сделал шаг вперед один из солдат, нервно сжимая пальцы на древке длинного копья. «Я правильно понимаю, что вы лидер этой группы?» — спросил он с крайне озадаченным и в чем-то даже напуганным выражением. И обе этих эмоции были вполне понятны, учитывая, что из всего их отряда только Мия хоть как-то мог сойти внешне за взрослого. Да и с честь самого сильного, а после устроенного им взрыва иное мнение представлялось маловероятным, за главного также не являлось чем-то из ряда вон. Что слегка смущало Эмию, так это почему Эльза или Миражанна, несмотря на все проведенное с солдатами время, до сих пор не ввели их в курс дела. У них на лице было написано, что пару подростков в качестве своей единственной подмоги они сейчас не примут, — прошептала ему на ухо Миражанна, очевидно, сумев считать его недоумение по лицу. «Ясно», — так же тихо ответил ей Эмия, принимая такую позицию и соглашаясь с ней. «Да, я главный. Меня зовут Эмия», — ответил он еще сильнее занервничавшему под его прямым взглядом солдату. Тот и сам был довольно юн, чем вполне объяснялась столь слабая выдержка. «А где ваш командир?» Резон утратить время на разговоры с напуганными подчиненными Эмия не видел, и потому без лишних церемоний перевел беседу в нужное для себя русло. «В нашем задании говорилось, что заказчиком выступает капитан 247-го копья регулярных войск Фиора и Танхаус. Он здесь, в деревне», — вмешался в разговор второй солдат, морщины и пара бледных шрамов на лице которого говорили о куда большем опыте. «Мы временно заняли дом старосты. Там сейчас собрали всех раненых. Капитан следит, чтобы им оказали надлежащую помощь», — сухо и отрывисто поведал он нужную информацию, продолжая опираться спиной на стену позади. «Ведите нас к нему», — потребовал Эмия, переключившись на более подходящего собеседника. «Чем раньше мы с ним встретимся и узнаем все необходимые детали, тем скорее сможем приступить к работе». Одарив Эмию оценивающим взглядом, солдат спустя пару секунд согласно кивнул, после чего представился именем Агасты, оттолкнувшись от здания и развернувшись в сторону одной из деревенских улочек, взмахом руки поманил за собой. Эмия, Эльза и Миражанна молча двинулись следом. Изучая глазами оставленные после недавнего боя следы и разрушения, Эмия сопоставлял это с тем, что видел ранее с высоты, и, насколько мог, восстанавливал всю последовательность событий случившегося. Судя по длинной череде частично и полностью разваленных зданий, тянущейся с восточного края Брунии, изначально виверны пришли именно оттуда. Причем «пришли» в данном случае было единственным подходящим словом. Обилие глубоких борозд от когтистых лап на земле не позволяли сомневаться в том, что свои крылья гигантские рептилии по прямому назначению не использовали. Этот факт начал смущать Эмию еще во время боя, но, поскольку тогда он давал им весьма заметное преимущество, он не стал слишком сильно на нем сосредотачиваться. Однако сейчас обстановка была мирной, а потому как следует поразмыслить над всеми странностями и особенностями инцидента становилось одной из первостепенных задач. У всего есть своя причина и свое следствие, и докопаться до сути желательно было до следующей возможной стычки. Основным местом столкновения Виверн с солдатами стала широкая и, по всей видимости, центральная улица деревни. Повсюду были видны обломки оружия и доспехов, да и повреждения близлежащих построек имели куда более массовый и разрушительный характер. В довесок ко всему и свежая кровь то тут, то там проглядывалась в более чем достаточных количествах. Сражение явно развивалось не в пользу людей. Здесь же со своим противником столкнулась Миражанна, которая Мия также оказывал поддержку, благодаря чему все дальнейшие события видел воочию. Оставалось не до конца понятным только то, как вторая Виверна переместилась за жилую черту. Прибыли они с первой, вне всяких сомнений, вместе и с одного направления, но характерного проломанного пути к той позиции, на которой она оказалась после, заметно не было. Единственная тропа, которая могла бы сойти за нечто подобное, сформировалась уже из-за действий оседлавшей свою Виверну Миражанны. Скорее всего, Виверна, с которой пришлось иметь дело Эльзе, в какой-то момент все же ненадолго взлетела и, перемахнув через крыши домов, быстро вернулась обратно на землю. Странно, все никак не мог Эмия найти разгадку этого момента. Физически способность летать они не теряли, так почему же, даже не имея возможности атаковать своим дыханием, как то делали истинные драконы, пикирование с небес все равно должно было оставаться любимой тактикой подобных летающих хищников. Отчего же тогда они так настырно продолжали действовать исключительно на земле? Вопрос пока оставался открытым. Вторым, что привлекло внимание Эми, пускай в значительно меньшей степени, стала сама Бруния, или вернее ее каменные постройки, проходя мимо одной из которых, Эми на мгновение приложил ладонь к стене и бегло проанализировал ее структуру с помощью магии. Как он и ожидал, она была полностью монолитной, никаких блоков или кирпичей, что были бы скреплены меж собой и умело замаскированы одной из разновидностей внешней отделки, только однородная горная порода белого цвета, выходящая прямо из земли без искусственного фундамента. И если на месте деревни ранее не стояла россыпь скал, напрямую из которых эти дома и были выщерблены, то при их постройке точно была задействована магия. По прошествии стольких лет, а строением даже на первый взгляд можно было дать за несколько десятилетий, следов магической энергии, разумеется, не осталось, но Эмия все равно был уверен, что некий маг к этому месту свою руку приложил, быть может, даже не один. И, что также не ускользнуло от внимания Эми, большая часть построек была давно заброшена. Даже если внешние дома были чрезвычайно похожи, отличить обиталище живого человека от уже долгое время пустующего жилища никакого труда не составляло. Когда-то в деревне, скорее всего, проживало около 300-400. Сейчас же Эмия даже по самым смелым своим прикидкам не мог дать более 50. Капитан внутри задал вопрос Агаст, когда их группа достигла двухэтажного здания с массивной деревянной дверью в самом центре фасада. «Да», — ответил ему смуглый солдат, выполнявший, очевидно, функции охранника. В пользу этого говорило и его обнаженное оружие, и еще один солдат, расположившийся с другого края двери. «Это те самые волшебники?» — с недовольным прищуром поинтересовался солдат в ответ. «Ага», — коротко выдал Агаст, толкая дверь вперед. «Ждите здесь», — бросил он напоследок Эми, после чего скрылся внутри. Да уж, скрестив на груди руки, недовольно протянула Миражанна, когда они немного отдалились от входа. Дружелюбием тут даже и не пахнет. Их можно понять, не стала поддерживать ее возмущение Эльза. Такое очень сложно воспринять спокойно, вполголоса закончила она. «Простите за это», слегка подрагивающим голосом напомнил о своем существовании сопровождавший их вместе с Агастом солдат. «Сегодня погибло еще несколько наших, вот и...» Потупил он свой взгляд. «Тебя звать-то как?» — задала вопрос Миражанна в свойственной ей грубой манере. «Ходишь за нами, словно тень неприкаянная, но так и не представился», — сделала она резкий шаг вперед, отчего солдат пошатнулся и отступил от нее. «Да-да, извините», — уже в который раз принес он свои извинения. «Мое имя — Варин». Чей-то сильный голос перебил солдата, да так, что тот едва не подпрыгнул на месте от испуга. Эмия и остальные мгновенно обернулись. «Хватит болтаться без дела и марш в обход по деревне», — произнес мужчина средних лет, быстро сближаясь с ними резкими шагами. Никто не видел Хармана уже больше часа. Найди его. Когда мужчина подошел вплотную, стало очевидно, что росту в нем было под 2 метра. Даже Эмии тому приходилось смотреть на новоприбывшего снизу вверх, или хотя бы то, что от него осталось. «Есть, сэр». Вытянувшись по стойке смирно, принял поручение Варин и, позвякивая своими доспехами, почти бегом умчался его выполнять. «Капитан Этанхаус», — поинтересовался Эмия. «Он самый», — ответил Этан, внимательно изучая глазами Эмию и расположившихся чуть позади Эльзу с Миражанной. «Мне передали, что вы из хвоста феи, однако в запросе я явно указал, что мне нужен волшебник С-ранга. Так почему же перед собой я сейчас вижу кучу детишек?» Сдержанно, но все же с легко считываемым раздражением вопросил он. «Эй, мы вообще-то ваши задницы спасли», — не стерпев, огрызнулась на него Миражанна. «Так, может, с благодарности начнете? За это вы получите соответствующее вознаграждение, если сможете выполнить задание до конца». Спокойно выдержал ее напор Итан, на пару секунд заглянув в ее полыхающие праведным гневом глаза, и Миражанна оказалась вынуждена отвести их в сторону первой. «А теперь отвечайте на мой вопрос. Почему требования запроса не были выполнены гильдией в полном объеме?» Снова переключил он свое внимание на Эмию. «Все сделано так, как вы того хотели», — без единого намека на какое-либо негодование ответила Эмия. «Даже сверх того, на выполнение этого задания был отправлен более чем один маг С-ранга», — заметил он следом. «А если вам нужны доказательства нашей компетентности, то можете расспросить своих подчиненных или пройтись до западной границы деревни. Все необходимые подтверждения вы найдете там. Подтверждение вашей силы, возможно. О вашей надежности же я пока могу судить лишь по вашему поведению», — стрельнул он в Миражанну острым, словно клинок, взглядом. «В таком случае мы немедленно откланяемся, а вы можете отправить свою жалобу мастеру гильдии, который рассмотрит ее в общем порядке и вынесет соответствующее решение», — безразлично парировал Эмия. «Только скажите слово, капитан», — слегка надавил он. Отдавая Итану должное, Эмия не смог точно прочитать его реакцию на столь открытую и наглую провокацию. Но вот то, что его слова заставили нахмурившегося Итана очень серьезно задуматься, было очевидно. Конкретно Эми, конечно же, было абсолютно все равно, к какому итогу мог прийти их разговор, однако у Эльзы с Миражанной могли бы быть серьезные проблемы в случае его неудачного завершения. С другой стороны, и безучастно наблюдать, как их в столь наглой манере принижали, будучи их наставником, Эмия точно не собирался. Не самое рациональное поведение, но что Эльза, что Миражанна через многое прошли, чтобы оказаться здесь, и никому не было дозволено не считаться с этим. «Хм», — хмыкнул Итан, проведя ладонью по короткой черной бороде. «Ну, хоть гонору вам не занимать. Будем надеяться, что на деле вы окажетесь хотя бы в половину столь же полезны». «Хорошо», — кивнул он, — «суть задания вам уже известна. Оплату получите сразу по завершении. Если нужны пояснения, спрашивайте, но быстро. Нам нужно позаботиться о раненых и покинуть деревню в течение 3 часов, коротко и по делу разложил он. «Первое, когда точно начались нападения?» Также перешел непосредственно к делу Эмия. «Эта местность издавна населена вивернами, но ранее, очевидно, такое соседство никого не смущало. Что изменилось?» «Месяца 2 назад, или около того», — ответил Итан. «Причина до сих пор не установлена. Обычно виверны крайне редко спускаются так низко с вершин гор, где расположены их гнезда. Слишком сильно к ним привязаны. Стычки с людьми случались и прежде, но не чаще 1-2 инцидентов в год. Сейчас же они просто заполонили близлежащие леса и бросаются вообще на всех без разбору. Где местные жители?» Задал Эмия свой второй вопрос. «Полагаю, это они стали первыми жертвами и обратились за помощью к вам?» «Все верно», — подтвердил Итан. «Большую часть мы уже эвакуировали. Оставшаяся группа сейчас под нашей защитой», — указал он на дом за своей спиной. «Уведем сегодня». «Кто-нибудь из них озвучивал какие-либо предположения о возможных причинах произошедшего?» — продолжил Эмия попытки докопаться до источника проблемы. «Пустая болтовня и слухи тоже подойдут. Один старик безумолку трепался об огромной черной тени, что затмило собой небо, когда он собирал грибы в лесу», — с явной неохотой поведал Итан. «Говорит, что случилось это аккурат за несколько дней до первого нападения, когда растерзали сразу 3, но ему уже за 90, сакцентировал Итан, — и больше никто из местных его слов не подтвердил. Эмия умолк на пару секунд, обдумывая всю полученную информацию, после чего кивнул собственным мыслям и перешел к следующим интересующим его вопросам. «Почему вас так мало?» – прямо спросил он. «Прекрасно видно, что копье под вашим командованием с проблемой не справляется и несет при этом значительные потери. Почему король не вышлет сюда более значительные силы и не обратится за помощью к магическому совету? Зачем прибегать к помощи сторон? Тебя это не касается, волшебник», — резко оборвал Эмию Итан, сильно переменившись в лице. «Перед вами поставлена конкретная задача и, раз уж взялись за нее, выполняйте. Избавьтесь от разбушевавшихся виверн. Как вы это сделаете, меня не интересует. Прогоните их, убейте всех тварей до единой, хоть приручите и заберите домой», — навис он над Эмией. «Но чтобы я ни одну виверну в округе больше не видел». Ничуть не удивившись внезапным изменениям в поведении Итана, Эмия спокойно проанализировал их, что позволило ему, пускай и частично, но таки получить нужные ответы. «Как пожелаете», — не стал наседать он. «Последний вопрос. Где нам искать вас, когда дело будет сделано?» В листовке с заданием упоминалась лишь деревня Бруния, и поскольку вы намерены ее покинуть, в 5 километрах к северо-западу расположен форпост, вновь перебил его Итан. «Как и планировалось изначально, я оставлю здесь несколько своих бойцов, они отведут вас ко мне». «Принято», — молвил Эмия, давая понять, что более тратить время Итана был не намерен. «Разрешите приступить к выполнению поставленной задачи, капитан», — обратился он к нему со слегка издевательской ухмылкой. «Выполняйте», — бросил Итан и, резко развернувшись, зашагал обратно к дому старосты Брунии. Эмия был готов к тому, что он и дверью от всей души хлопнет, но этого не произошло. Хотя, чтобы выразить все бушующее в нем негодование, хватало и взглядов двух его стоящих на страже подчиненных, которые должны были прекрасно слышать весь разговор. Энтузиазмом и доверием по отношению к Эми, а уж тем более к Миражанне и Эльзе, они точно не светились. «Вот же упырь», — озвучила свой вердикт Миражанна. «Следи за словами», — тут же осадила ее Эльза, которая, судя по суровому выражению, уже давно желала это сделать, но все сдерживалось из-за присутствия Итана. «Мы сейчас представляем нашу гильдию, а ты ведешь себя как обычная хулиганка. И что с того?» — злобно фыркнула в ответ Миражанна. «Из-за этого мы должны молча стоять и терпеть его наезды?» «Да», — ответила Эльза. «Мы должны быть выше этого», — гордо вздернув подбородок, заявила она. «Хрен там плавал», — сверкнула кровожадной улыбкой Миражанна. «Если человек ведет себя как упырь, значит именно так я его звать и буду. Лучше скажи спасибо, что я не назвала его старым пи». «Прекращай», — вмешался уже Эмия. «Сейчас не место и не время», — сказал тот, кто сам только что нашего заказчика в открытую подначивал, с самодовольным видом заметила Миражанна. Лишь обозначил границы, которые ему следует соблюдать, указал на очевидную разницу Эмия. «И тебе, Миражанна, стоит научиться отличать одно от другого». Встретившись со строгим взглядом Эми, Миражанна пренебрежительно фыркнула и показательно отвернулась, сделав вид, что созерцание деревенских развалин – крайне увлекательное занятие. «С чего начнем?» – обратилась к Эми Эльза, ожидая его дальнейших распоряжений. Только вот Эми оправдывать ее ожидания совсем не спешил. «Это вам решать», – ответил он. «Не забывай, Эльза, это ваша миссия и ваше испытание», – напомнил он. «Я окажу всю необходимую поддержку, в том числе и с ними», — мельком глянул Эмия на солдат неподалеку. «Но все решения должны принимать только вы сами. Так что это ты мне скажи», — серьезным голосом произнес он, — «с чего мы должны начать?» Для Эльзы такой ответ определенно стал неожиданностью, о чем свидетельствовали несколько расширившиеся от удивления глаза. Однако она очень быстро взяла себя в руки и, склонив в задумчивости голову, по прошествии некоторого времени начала озвучивать свой план. «Сперва нужно выяснить причину столь странного поведения виверн», — сказала она то, что сказал бы и сам Эмия. «Лучше всего начать с их гнезд. Просто так они бы их точно не покинули, особенно если там уже есть кладки яиц. Миражанна, ты сможешь вычислить их по запаху?» — спросила она у все еще дующейся Миражанны. «Я что, похоже на охотничью собаку?» — с бьющим через край негодованием ответила она вопросом на вопрос. «Сможешь или нет?» — медленно переспросила Эльза. На несколько мгновений между ними разгорелось молчаливое противостояние, победитель в котором оказался однозначным и неоспоримым. «Да смогу, смогу», — махнула рукой Миражанна. «От этих ящерок так несет, что их норы и без носа и отыскать сможет». «Тогда решено», — кивнула Эльза, начав лучиться решимостью. «Эмия», — посмотрела она на Эмию, видимо, все еще надеясь на его одобрение или замечание. Но Эмия решил пока воздержаться от каких-либо комментариев. «Значит, так и поступим», — только и сказал он. «Веди нас, Эльза». Глава 27. «Назад!» — во весь голос прокричала Эльза, выставив перед собой громадный, вдвое больше ее самой, щит. «Отступаем!» — с натугой добавила она, когда когтистая лапа полоснула по бронированной поверхности и оттолкнула ее на полметра в сторону. «Назад к выходу!» — в третий раз объявила она о необходимости ретирования, сумев таки устоять на ногах, благодаря чему защитилась и от следующей яростной атаки. Впрочем, та, к кому все эти распоряжения были адресованы, проигнорировала их ровно с тем же безразличием, что и все предыдущие. Умело лавируя меж лапами, челюстями и хвостами беснующихся виверн, Миражанна с неиссякаемым энтузиазмом продолжала обрушивать на них свои могучие удары. С телом, преобразившимся до такой степени, что, кроме как дьявольским, назвать его уже не получалось, она успешно противостояла сразу трем крылатым ящерицам, молниеносно атакуя со всех мыслимых направлений. Стены и потолок пещеры служили для Миражанны дьяволицы ничуть не худшей опорой, нежели бугристый пол, отчего любые попытки виверну следить и уж тем более угнаться за ней априори были обречены на провал. С другой стороны, рептилий было сильно больше, и территорию свою от незваных гостей они были готовы отстаивать до последнего. «Миражанна!» — в очередной раз рявкнула Эльза, сломав пару клыков особенно настырной твари. «Мы уходим!» И будто бы назло ей почерневшие губы Миражанны растянулись в еще более увлеченной и совершенно нечеловеческой улыбке. Пока сама она под исполненные мукой визги энергично раздирала на части крыло одной из защищавших кладку с яйцами виверн, тут поторопить ее решил уже Эмия. Легко избежав выпада наседавшей на него рептилии, он, полуобернувшись, метнул копье в направлении Миражанны. Снаряд прошел достаточно близко, чтобы едва колыхнуть в полете ее волосы, после чего с приглушенным шарканьем отскочил от лба заходящей Миражанне в тыл сравнительно мелкой виверны. Это вкупе с обращенным прямо на нее и на мгновение ей пойманным взглядом ими доходчивее любых криков объяснило Миражанне, в чем она была не права, и организованное отступление их троицы наконец-то началось. Миражанна вмиг вырвалась в лидеры, одной лишь грубой силой пробивая путь сквозь нестройные ряды виверн, и сама теперь принялась подгонять выкриками остальных. Следом бежала Эмия, попеременно проецируя наиболее подходящие для конкретной ситуации виды оружия и оказывая с их помощью всю необходимую его ученицам поддержку. Эльза в свою очередь замыкала отряд и полностью сосредоточилась на его защите, изо всех сил отражая нападки все множащихся преследователей. Простая и эффективная тактика, которая в самые кратчайшие сроки вывела их из темноты виверньего гнезда. Всего через четверть минуты напряженного бега впереди забрезжил изливающийся светом проем, и ровно столько же времени потребовалось им, чтобы его достигнуть. Быстро возрастающая яркость солнечных лучей могла бы оказать на Эмию слепящее воздействие, но он грамотно манипулировал укреплением на глазах, чтобы нивелировать все возможные негативные последствия. Свои способы справляться с подобным, конечно же, были и у Эльзы с Миражанной, однако Эмия в такие моменты все равно уделял подопечным несколько больше внимания. Так, на всякий случай. Каменные своды пещеры сменились наклоненным под углом ландшафтом, и Эмия с девушками во весь опор кинулись вверх по склону. Встречавшиеся по пути кусты и деревья стремительно редели по мере их продвижения, а та растительность, что они оставляли позади, бесславно погибала, сносимая потоком разъяренных чудовищ, словно комбайн, что не пожинал, а просто изничтожал пшеницу. Напомните, чья это была очешуительная идея забираться к ним в гнезда? Надменным голосом поинтересовалась Миражанна, остановившись на пару секунд, чтобы пинком отправить в виверн приличных размеров валун. «Если бы ты слушалась меня, все закончилось бы не так», — крикнула ей в ответ Эльза, вслед за Эмией проносясь мимо. «А да», — быстро нагнав их, саркастично протянула Миражанна. «В предыдущие три раза мы же так спокойно входили и выходили. Так ты и тогда приказов не слушалась». Продолжала винить во всем ее недисциплинированность Эльза, потому что твои приказы – говно. Наблюдение за только набирающей обороты словесной перепалкой, которая к тому же была очень несвоевременной, заставляло Эмию прилагать весьма ощутимые усилия для сохранения политики невмешательства. От своих слов он отступаться не собирался, но вот чем дольше тянулась их миссия, тем сложнее ему становилось и дальше придерживаться сугубо поддерживающей роли. Ему было что сказать и относительно поведения Миражанны, у которой, по очевидным причинам, Сама мысль о подчинении Эльзе вызывала стойкое негодование, и о плане действий самой Эльзы, а также следующих из этого приказах. Он очень многое мог бы насчет всего этого сказать, но пока не позволял себе озвучивать напрашивающиеся комментарии. Миссия еще не закончилась, что значило, выносить окончательный вердикт пока что было рановато. У Эльзы с Миражанной оставались шансы исправиться, и Эмия не собирался их отнимать. Сейчас, по крайней мере, Эмия решила все же втянуть его в спор Миражанна. Может, таки жахнешь по ним, как тогда, а? Мы уже полдня носимся, как сурки беззубые, мне надоело. Нет, не дав Эмии заговорить, отрезала Эльза. Сперва выясним причину их агрессии, а после мы вторгаемся на их территорию. Оборвала ее Миражанна. Какая еще причина тебе нужна? Ты знаешь, о чем я говорю. Не отступала Эльза, обрубив мечом свисавшую на пути ветку. От тяжелого щита она избавилась сразу же, как выбралась на открытое пространство. Сначала обстоятельства, решение потом. Да пошла ты. Миражанна резко затормозила и развернулась. Сама разберусь. Разумеется, такое развитие событий Эльза с Эмией проигнорировать не могли и также прервали бег. Эльза, сыпя ругательствами и упреками, немедленно рванула к Миражанне, что на фоне надвигающегося стада чешуйчатых громадин выглядело обманчиво бессильной, а Эмия спроецировал лук и стрелы. Три оперенных снаряда точно легли поверх тонкой тетивы и мгновенно ее натянули. Самая быстрая и потому несущаяся впереди всех виверна стала самой же очевидной целью, которую Эмия был полон решимости поразить, дабы выиграть пререкающимся ученицам чуток времени. И он уже начал разжимать пальцы, как вдруг его острый глаз выхватил нечто, что с атакой заставило повременить. Хотя, учитывая масштабы вызвавшего у Эмии замешательство явления, острота зрения в данном случае особой роли не играла. Любой, не ослепший на оба глаза, смог бы это заметить. «Ну, давайте, всех порешу», — успела еще прокричать Миражанна, прежде чем и до нее начало доходить. Виверны сбавляли ход, и притом очень быстро. При своем нормальном темпе они преодолели бы набранное магами 40-метровое преимущество на одном дыхании, однако скорость их так стремительно падала, что полностью достигало нуля аккурат на половине от означенного расстояния. Виверны остановились. Они скалились, клацали зубами, вышагивали из стороны в сторону, рвали землю когтями и били по ней хвостами, демонстрируя все свое желание разорвать ненавистную троицу в клочья. Но вот к самим объектам своей ненависти твари не приближались ни на шаг. Чего это они? Поинтересовалась растерявшая от недоумения весь кураж Миражанна, благоразумно не став тем не менее выходить из боевой стойки. «Меня так испугались», — с коротким смешком озвучила она шутливое предположение. «Сильно в этом сомневаюсь», — ответила Эльза, пристально вглядываясь в виверны, ни на секунду не опуская поблескивающего меча. «Эми», не оборачиваясь, обратилась она в поисках пояснений. К ее несчастью, надлежащих ответов не было и у Эми. Он внимательно следил за переминающимися на месте вивернами и тщательно прислушивался ко всем остальным своим чувствам. Следы барьеров или любой другой защитной магии отсутствовали, что практически полностью исключало магическую природу изменений в поведении виверн. Несомненно, всегда оставалась вероятность того, что за данной странностью стоял исключительно искусный маг, действия которого даже Эми отследить был не в состоянии. Ровно как не мог Эмия исписывать со счетов вмешательства некоего могучего природного духа, а то и вовсе божества, как то уже имело место в недалеком прошлом. Однако шансы чего-то подобного с учетом всех предшествующих обстоятельств казались Эмии чрезвычайно малы. То, как виверны вели себя, они явно очень сильно жаждали добраться до него и девушек. Их буквально распирало от первобытной звериной ярости, которая грозилась вот-вот спалить твари изнутри без остатка, и все же нечто никак не позволяло им реализовать свои низменные желания, не позволяло им подняться наверх. Сам себе задал вопрос Эмия, отвлекшись ненадолго от созерцания клыкастых морд и глянув за спину, на вершину горы. Виверны передвигались только по земле, наотрез отказываясь пользоваться крыльями. Это раз. Виверны очень быстро прекратили преследовать их группу, хотя в случае с обследованием других гнезд за ними гонялись по меньшей мере с полдесятка километров до того, как начинали сдаваться. Это два. В этот раз виверны не вернулись обратно к гнезду, а бродили рядом в считанных метрах, не смея при этом приблизиться. Это три. Из всего напрашивался вывод, что виверны не лишились по каким-либо причинам способности летать, как не утратили и жажды поквитаться с магами за содеянное. Просто у них присутствовал некий позыв, который заставлял крылатых рептилий идти наперекор собственной природе. Нечто более сильное, чем даже желание защитить свою территорию и свое потомство. Нечто, заставлявшее их избегать высоты. Возможно, Миражанна была не так уж не права, когда предположила, что виверны испугались. Вопрос заключался лишь в том, кто или что могло так сильно напугать столь могучих чудовищ. Миражанна придумал имя способ проверить свою догадку. «Ты не чувствуешь никаких перемен в воздухе?» «В смысле?» Глянув через плечо, лаконично вопросила она. Одна Эльза до сих пор ни разу не позволила себе отвести глаз от виверн, что имя между делом засчитал ей в однозначный плюс. «Не витают ли здесь иные, отличные от прежнего запахи?» пояснила имя. Если вопрос с полетом можно было попытаться записать на своего рода психологический аспект, насколько термин «психология» вообще был применим к восьмиметровым крылатым ящерицам, то вот триггер для остановки в конкретно этой области наверняка был вполне себе материальным. И если взору ими отыскать что-то оказалось не под силу, то логично было положиться на иные органы чувств, желательно звериные. Ты хоть представляешь, сколько различных запахов постоянно появляется и пропадает в природе? Усмехнулась Миражанна. Ты все поймешь сразу, как почувствуешь, заверил ее Эмия. Дать каких-то толковых подсказок в этом отношении он все равно не мог. Просто будь внимательна, и не торопись. Даже не попытавшись как-то скрыть переполнявший ее скепсис, Миражанна шумно фыркнула, но припираться больше не стала. Она сделала 3 шага назад и 2 в сторону, чтобы оказаться за спиной у Эльзы, после чего закрыла глаза и медленно втянула ноздрями воздух. Выдохнула, а затем снова вдохнула. И так по кругу. Проплывавшее по небу облако закрыло собой солнце, отбросив тем самым на землю крупную тень. По-прежнему удерживая в поле зрения всех злобно порыкивающих виверн, Эмия в большей степени сосредоточился на анализе постепенно меняющего выражения лица Миражанны. Былое безразличие быстро уступило место задумчивой напряженности, которая затем начала переходить в тень непонимания и озабоченности. Не открывая глаз, Миражанна начала делать все более медленные и глубокие вдохи, а также полностью развернулась по направлению к вершине. Из-за явных опасений в отношении ставшей абсолютно беззащитной спины подруги Эльза чуть сменила позицию, дабы максимально сократить время реакции на любую возможную угрозу. Эмия и сам натянул тетиву чуть сильнее, одновременно наполнив стрелы дополнительной магической энергией. Каждый удар сердца растягивался от напряжения и ожидания в полноценные часы, отчего 20-секундный отрезок всеобщего молчания ощущался едва ли не годом. Миражанна всецело ушла в ощущения, а Эмия с Эльзой не смели ей в этом мешать, хоть их потуги и не имели так уж много смысла. Рассвирепевшие виверны чувства так-то лишены были напрочь. Очередной порыв прохладного ветра вернул склону дневную освещенность, и ровно в этот же самый миг глаза Миражанны раскрылись. «Ха!» – негромко выдала она с нахмурившимся лицом. «А вот это уже интересно! Что там?» – сразу спросила Эмия. «Как бы тебе сказать?» – повернулась к нему Миражанна и натянуто улыбнулась. «Нам придется нехило так подняться и сделать приличный крюк, но, думаю, я знаю, где находится эта ваша причина», — стрельнула она глазами в Эльзу, и, не стал потакать имя ее попыткам ходить вокруг да около. «И надеюсь, свои завтраки вы уже переварили», — ровным голосом ответила Миражанна. «Переться туда лучше на голодный желудок, резня». Никаким другим словом описать это было нельзя. Эльза зажала рукой нос и прикрыла рот, сились подавить сами собой напрашивающиеся рвотные позывы. Для среднестатистического человека хватило бы и одного только всепроникающего запаха разложения, а ей же еще приходилось вблизи лицезреть кишащие червями выпотрошенные туши. Миражанна держалась лучше. Пускай ее обоняние и было во много раз чувствительнее, опыт его постоянного использования взрастил в ней надлежащую выдержку. Скрестив руки на груди, Миражанна с показным безразличием изучала валяющуюся у ее ног оторванную голову, у которой отсутствовала нижняя челюсть. Лишь вздрагивающие периодически плечи выдавали ее подлинные чувства. В противовес им, Эмия в действительности сохранял ледяное спокойствие. Ему слишком часто приходилось вдыхать запах кровавой бойни, чтобы организм хоть как-то начал на он и реагировать. Смерть, гниение, всего-навсего приправы блюда под названием «жизнь». Удивить Эмию видом раскиданных по земле изорванных внутренностей также вряд ли еще оставалось возможным. К такого рода сервировке он давно привык. Эмия не утратил бы самообладание, даже если бы их окружали десятки человеческих, а а не виверни их тел. И потому, вместо пустого созерцания ошметков уже пару месяцев как мертвых рептилий, он со всей внимательностью изучал подробности их смерти. Общим числом от 26 до 28 в зависимости от истинной природы некоторых слишком сильно изуродованных кусков плоти, разбросанные на открытом участке радиусом около 45 метров. Из-за таких размеров новоявленного кургана им приходилось постоянно переходить с места на место, чтобы надлежащим образом осмотреть все имеющиеся трупы. Многие моменты, по причине активно прогрессирующего разложения, восстановлению уже не подлежали, но и того, что имелось в наличии, Эми вполне доставало для первых умозаключений. Сломанные, а местами и откровенно смятые в труху кости свидетельствовали о поистине титанической силе, что была к ним приложена. Эми уже на собственном опыте успел убедиться в необычайной прочности как костей, так и шкур виверн, сводивших на нет все его обычные атаки. Тут же, проломанные черепа и оторванные конечности, вместе с изодранной в лоскуты чешуей. Эмия знал не так уж много обитателей земного края, что обладали бы достаточной для этого мощью. Отсутствие на каменистой почве каких-либо иных следов, кроме виверних, наводили на мысли о сравнительно небольшой массе их противника. Крупные габариты могли бы объяснить столь феноменальные физические возможности, прокручивал Эмия в голове и слова Итана об огромной черной тени, но тогда и соответствующие вмятины на земле должны были бы остаться. Разве что все сражение происходило исключительно в воздухе, на что намекало положение и состояние части трупов, они определенно рухнули с высоты. Только вот присутствовали и другие, которые явно разодрали уже непосредственно на земле, и такое положение дел порождало некоторые противоречия. Списать все на междоусобные разборки между вивернами, вне зависимости от возможных причин, также не представлялось возможным, поскольку слишком многие из ран на их трупах никак не могли быть нанесены их же силами. Слабоваты они для такого. «Что же ты у нас за зверь такой?» — задался вопросом Эмия, глядя на располовиненную от головы до хвоста зловонную тушу. Не похоже, чтобы ее пытались съесть или что-то подобное. Это было крайне жестокое, но все же просто убийство, которое свидетельствовало либо о полном безумии нападавшего, либо же о том, что разум у него как раз таки имелся, некое его подобие, во всяком случае. Но кто мог такое совершить? Более крупный и умный хищник, решивший отбить у виверн их территорию и для того устроивший сей акт устрашения, или же планы изменились, громко и четко сказал Эмия, безраздельно завладевая вниманием Эльзы и Миражанны. Как бы то ни было, а одно решение он уже принял. С учетом открывшихся обстоятельств продолжать сквозь пальцы смотреть на ошибки учениц, позволяя им делать, что хочется, стало слишком рискованно. Где-то неподалеку находился враг, в сравнении с которым виверны были не опаснее аквариумного крокодила. Враг, о природе и численности которого, на текущий момент не было известно ровным счетом ничего. Дальнейшая беспечность могла обойтись им слишком дорогой ценой. С этого момента командование я беру на себя. Глава 28. Алое зарево уступило место вечерним сумеркам, а в небесах на востоке расцвели первые звезды. Желтые, зеленые, синие. Казалось, там могли отыскаться все цвета радуги, стоило только остановиться и на секунду напрячь глаза. И это действительно было так. Временами, в особенно тихие и лишенные всякой суеты вечера, Эмия взбирался на крышу общежития и, медленно поглаживая неизменно сопровождавшую его кура, долгими часами смотрел в бесконечность ночного неба, темного, но вместе с тем неописуемо яркого, навевающего так много воспоминаний. То, что он тогда испытывал, сложно было назвать негой или счастьем, однако умиротворение в такие моменты поглощало его без остатка, и ими этого всегда хватало, даже сверх того. Здесь, спокойным, однако ни разу не умиротворенным голосом спросил Эмия. Теперь ему некогда было любоваться звездами. Его ожидала сгущающаяся с каждым шагом чернота пещеры, сырая и дурно пахнущая. «Да», — напряженно ответила Миражанна, что, как и он, пристально вглядывалась в глубокий зев. «Что бы это ни было, оно там. Одно, почти наверняка», — кивнула она. «Запах не такой сильный». Эми опустился на колено и приложил руку к холодной земле. «Трацион». Магическая энергия хлынула из ладони в каменную породу и потянулась дальше, вперед и вглубь. 5 метров, 10, 15, 20, 33 оказались для Эми пределом, но этого было достаточно. Никаких ловушек, обычных или магических, он не обнаружил. «Держитесь за мной и без нужды не разговаривайте», — распорядился Эми, поднимаясь и отряхивая руки. Укрепленные глаза выхватывали все до уходящего вправо изгиба, и Эмия первым шагнул вперед. Действие, уже успевшее ему порядком опостылить. Всю вторую половину дня они потратили на то, чтобы внимательно осмотреть как место кровавой расправы над вивернами, так и с полдюжины опустевших гнезд, расположенных выше той границы, за которую выжившие переступать не решались. Ничего, помимо яиц, вылупиться из которых никому уже было не суждено, обнаружить им в брошенных пещерах не удалось. Однако по мере продвижения к вершине горы Миражанна обратила внимание на другую особенность. Пропадали запахи живых существ, не только виверн, оставшихся сильно позади, но вообще любой естественной для данной местности живности. Вся верхушка, десятки квадратных километров, полностью опустела. Такое чувство, что отсюда сбежали все, кто только мог это сделать, сказала тогда Миражанна. А насколько ей было известно, спровоцировать настолько массовый исход животных с насиженных мест могло ровно одно обстоятельство – бедствие. Торнадо, лесной пожар, наводнение, землетрясение, извержение вулкана – одним словом, катастрофа колоссальных масштабов. Это уже не просто стая испуганных хищников одного вида. Чтобы не растерзало тогда виверн, а бедствием его посчитали абсолютно все местные обитатели. В тот момент Эмия впервые задумался о необходимости отправить Миражанну с Эльзой назад и продолжить выполнение миссии в одиночку. Да, миссия эта была их и только их, формального права мешать им Эмия не имел, но благополучие этих двоих стояло для него куда выше любых формальностей.